В течение 3 дней паломники шли вдоль берега Аска. По ночам они спали под защитой чистокола, созданного волшебником Войнадом из сложенных кольцом обломков слоновой кости. Необходимая предосторожность, ибо за столбами, едва различимые в свете костра, виднелись существа, которые жаждали присоединиться к компании. То были голодные диаданы, перемещающиеся то на 2 ногах, то на 4. Один раз какой-то вампоглот пытался перепрыгнуть через чистокол. В другой раз 3 тролля объединились и начали расшатывать столбы. Они отступали, бросались вперед и с натужным ворчанием били в чистокол, а зачарованные паломники наблюдали за ними изнутри. Кугель подошел поближе и ткнул горящей головней в одну из налетевших фигур. В щель просунулась огромная серая лапа. Кугель отскочил назад, как ошпаренный. Чистокол выдержал, а вскоре существа перессорились между собой и удалились. На 3-й день путники дошли до слияния Аска с могучей медлительной рекой, которую Гарстанг определил как скамандер. Неподалеку рос лес высоких бальдам, сосен и иглистых дубов. С помощью местных дровосеков паломники срубили несколько деревьев, очистили их от веток и сучьев и доставили на берег реки, где связали плот. Когда все паломники погрузились, плот оттолкнули шестами на середину реки, и он поплыл вниз по течению в тишине и покое. В течение 5 дней люди плыли по широкому скамандеру. Иногда берега были не видны, иногда плот скользил рядом с тростниками, окаймляющими берег. Путники, за неимением лучшего занятия, вели долгие диспуты, и разница мнений по каждому вопросу была примечательной. Очень часто разговор касался метафизических таинств или тонкостей гилфигистских принципов. Собакуль, наиболее благочестивый из всех паломников, изложил свое кредо во всех подробностях. По существу он исповедовал ортодоксальную гилфигистскую теософию, по которой Зозам, восьмиголовое божество, создав космос, отрубило себе палец ноги, ставший гилфигом. А капли крови его рассеялись и образовали 8 человеческих рас. Скептик Роурмоунт атаковал эту доктрину. «А кто создал твоего гипотетического создателя? Другой создатель? Гораздо проще заранее предположить конечный продукт, в данном случае угасающее солнце, и умирающую землю». В ответ на это Собакуль зачитал гилфигистские тексты и тем самым наголову разбил доводы соперника. Некто по имени Бланер упорно предлагал свою собственную теорию. Он верил, что Солнце – клетка в теле гигантского божества, которое создало космос в процессе, аналогичном росту лишайника на скале. Собакуль посчитал этот тезис слишком замысловатым. Если бы Солнце являлось клеткой, то какова была бы тогда природа Земли? «Микроскопическое животное, извлекающее пищу», — ответил Бланер. «Подобные взаимозависимые отношения известны повсюду и не должны вызывать изумления». «А что тогда напало на Солнце?» — с презрением спросил Витц. «Другое микроскопическое животное, подобное Земле?» Бланер начал в деталях излагать свое кредо, но вскоре его прервал Праликсус, высокий худой человек с пронизывающими зелеными глазами. «Слушайте меня! Я знаю все! Моя доктрина – воплощенная простота. Существует множество возможных состояний и еще больше невозможных. Наш космос – это возможное состояние, он существует. Почему? Время бесконечно. А значит, каждое возможное состояние должно рано или поздно осуществиться. Поскольку мы обитаем в данной конкретной возможности и не знаем никакой другой, мы присваиваем себе качество исключительности. По правде говоря, любая возможная вселенная рано или поздно придет к существованию, и не один, а множество раз. Я придерживаюсь подобной же доктрины, хоть и являюсь правоверным гилфигитом», заявил теоретик Касмайер. «Моя философия принимает как данное последовательность создателей, каждый из которых абсолютен сам по себе. Перефразируя ученого Пралексуса, если божество возможно, то оно должно существовать. Не существуют только невозможные божества. Восьмиголовый Зозам, отрубивший божественный палец ноги, возможен. И, следовательно, существует, чему и свидетельствуют гилфигистские тексты. Собакуль моргнул, открыл рот, чтобы заговорить, но потом закрыл его снова. Скептик Роурмунд отвернулся и начал разглядывать воды с командира. Гарстанг, сидящий в стороне, задумчиво улыбнулся. «А ты, Кугель хитроумный, в кои-то веки вдруг умолк. Какова твоя вера?» «Она находится скорее в зачаточном состоянии», — признал Кугель. «Я усвоил большое количество различных точек зрения, каждая из которых, отдельно взятая, заслуживала доверия. Точка зрения жрецов храма Телеолога, очарованной птицы, вынимающей записочки из картонки, постящегося анахарета, выпившего бутылку розового эликсира, который я предложил ему в шутку. Конечные образы противоречили один другому, но отличались глубиной. Поэтому моя схема мироздания синкретична». «Интересно», — сказал Гарстанг. «Лодермульк, а ты что скажешь?» «Ха!» — проворчал Лодермульк. «Посмотри на эту прореху в моей одежде. Я бессилен объяснить ее присутствие. Существование Вселенной озадачивает меня еще больше». В разговор включились другие. Волшебник Войнат определил известный космос как тень области, где правят боги, существование которых зависит, в свою очередь, от физической энергии людей. Благочестивый Собаколь объявил эту схему противоречащей протоколам Гилфига. Диспут продолжался довольно долго. Кугелю и паре других паломников, включая Лодермулька, это надоело, и они затеяли азартную игру с костями, картами и фишками. Ставки, изначально чисто номинальные, начали расти. Лодермульк сначала немного выиграл, затем начал проигрывать все большие суммы, в то время как Кугель выигрывал ставку за ставкой. Вскоре Лодермульк швырнул кости наземь, схватил Кугеля за локоть и тряхнул его, в результате чего из-за манжета куртки выкатилось несколько дополнительных костей. «Ну-ну», — рявкнул Лодермульк, — «что это у нас тут? Мне казалось, что игра ведется нечестно, и вот доказательство. Немедленно верни мои деньги». «Как ты можешь так говорить?» — попросил Кугель. «Где ты разглядел жульничество? Я ношу с собой кости, что из этого? Я что, должен выбросить свою собственность с командир, прежде чем начинать игру? Ты нанес ущерб моей репутации». «Мне плевать», — парировал Лодермульк. «Я хочу только вернуть деньги». «Это невозможно», — сказал Кугель. «Сколько бы ты ни бушевал, ты отнюдь не доказал неправомерности моих действий». «Доказательства», — взревел Лодермульк. «Нужны ли еще какие-либо доказательства? Посмотри только на эти кости. Они все перекошены. На некоторых из них с трех сторон стоят одинаковые метки. Некоторые и катятся-то с большим трудом, настолько у них одна грань перевешивает». «Просто любопытные безделушки», — объяснил Кугель. Потом показал на волшебника Войнада, который наблюдал за игрой. «Вот человек, взгляд которого настолько же остер, насколько подвижен его разум. Спроси, заметил ли он какую-либо незаконную махинацию?» «Я ничего не заметил», — заявил Войнад. «По моему мнению, Лодермульк слишком поторопился со своими обвинениями». Гарстанг подошел к ним и услышал препирательство. Он заговорил голосом одновременно рассудительным и успокаивающим. «Доверие – это основное в такой компании, как наша, где все мы товарищи и правоверные гилфигиты. Здесь не может быть и речи о дурных намерениях или обмане. Без сомнения, Лодермульк, ты ошибся насчет нашего друга Кугеля». Лодермульк грубо рассмеялся. «Если такое поведение характерно для благочестивого паломника, то мне повезло, что я не связался с обыкновенными людьми». С этим замечанием он отошел в угол плота, уселся там и уставился на Кугеля взглядом, полным угрозы и отвращения. Карстенко огорченно покачал головой. «Боюсь, Лодермульк оскорбился. Может быть, Кугель, если бы ты по-дружески вернул ему его деньги?» Кугель ответил решительным отказом. «Это дело принципа. Лодермольк обрушился на самое ценное, что у меня есть, на мою честь». «Твоя щепетильность похвальна», — согласился Гарстанг. И Лодермольк повел себя бестактно. «Однако ради дружеских отношений, нет? Ну что ж, я не могу с тобой спорить. Вечно приходится беспокоиться из-за мелких неприятностей». Он удалился, покачивая головой. Кугель собрал свой выигрыш вместе с костями, которые Лодермольк вытряхнул у него из рукава. «Огорчительное происшествие», — сказал он Войнаду. «Ну и мужлан же этот Лодермольк. Обидел всех. Никто не хочет больше играть». «Возможно, потому что все деньги теперь в твоей собственности», — предположил Войнад. Кугель осмотрел свой выигрыш с удивленным видом. «Я и не подозревал, что выиграл такую существенную сумму. Может, ты согласишься взять себе вот эту долю, чтобы избавить меня от необходимости носить ее?» Войнад выразил согласие, и часть выигрыша поменяла владельца. Вскоре, пока плод мирно плыл вдоль по реке, солнце начало угрожающе пульсировать. На его поверхности образовалась похожая на налет пурпурная пленка, которая потом растворилась снова. Некоторые из паломников в панике забегали взад-вперед по плоту с криками. «Солнце гаснет! Приготовьтесь! Сейчас начнет холодать!» Однако Гарстанг успокаивающе поднял вверх руки. «Успокойтесь все! Дрожь прошла! Солнце такое же, как и раньше!» «Подумайте!» — настойчиво убеждал всех Собакуль. «Разве Гилфик позволил бы этому катаклизму произойти в то самое время, когда мы плывем, чтобы участвовать в религиозных обрядах у черного обелиска?» Паломники успокоились, хотя каждый по-своему истолковал это событие. Витц, оратор, увидел здесь аналогию с затуманиванием зрения, которое можно излечить усиленным морганием. Войнад заявил: «Если в Эрзе-Дамате все пройдет хорошо, я собираюсь посвятить следующие 4 года жизни разработке схемы восстановления силы Солнца». Лодермольк просто сделал оскорбительное заявление, смысл которого сводился к тому, что Солнце может гаснуть, а паломники пробираться на очистительные обряды на ощупь. Но Солнце продолжало сиять, как и раньше. Плод неторопливо плыл по широкому скамандеру, берега которого стали теперь такими низкими и настолько лишенными растительности, что казались далекими темными линиями. День прошел, и солнце село, испуская сильное темно-бордовое сияние, постепенно померкнувшее и потемневшее, когда светило исчезло. В сумерках паломники развели костер и собрались вокруг него на ужин. Они обсуждали тревожное мерцание солнца и размышляли на эсхатологические темы. Собакуль считал, что вся ответственность за жизнь, смерть, будущее и прошедшее лежит на Гилфиге. Хакст, однако, заявил, что чувствовал бы себя спокойнее, если бы Гилфиг лучше следил за состоянием мира. На некоторое время разговор стал напряженным. Собакуль обвинил Хакста в верхоглядстве, а Хакст использовал такие слова, как «легковерие» и «слепое уничижение». Гарстанг вмешался и указал, что не все факты еще известны, и что очистительные обряды у черного обелиска могут прояснить ситуацию. На следующее утро паломники заметили впереди большую плотину, линию крепких жердей, препятствующих навигации по реке. Только в одном месте имелся проход, но даже эта брешь была закрыта тяжелой железной цепью. Паломники позволили плоту подплыть поближе к проходу, а потом сбросили в воду камень, который служил якорем. Из стоящей неподалеку хижины появился дервиш, длинноволосый, с костлявыми конечностями в изодранных черных одеждах. Потрясая железным посохом, он выскочил на плотину и угрожающе уставился на стоящих на плоту. «Плывите назад! Плывите назад!» — закричал он. «Эта река находится под моим контролем. Я не позволяю никому плыть дальше».